обостренное чувство самостоятельности, и он пытается все делать сам. Приватность возникает как потребность быть индивидуальностью, что составляет важнейший аспект развития и взросления. Этим объясняется тот факт, что ребенок, лишенный приватности, скорее всего, будет становиться все более скрытным, в то время как другой, который чувствует, что ему доверяют и уважают его как личность, уже не будет усиливать свои требования приватности. Когда мы нарушаем чью-либо приватность, мы заявляем об отсутствии доверия и уважения к человеку, превращая жертву нашего оскорбления в неличность. Повлиять на моральные нормы наших детей можно, скорее всего, тогда, когда они знают, что мы уважаем их индивидуальность. Ясно, что оскорбление ребенка разобщает его и его родителей, а не объединяет их. Лучшим выражением подлинной заботы родителей, на мой взгляд, является предоставление ребенку возможности найти себя в самостоятельных поступках, а это может произойти только в атмосфере доверия и уважения. Ребенку нельзя расти под стеклянным колпаком. Родители не должны постоянно держать его под надзором, так как это препятствует естественному процессу развития личности. Личные дневники многих подростков столь трагичны, поскольку нередко они основаны не на их личном опыте. Фантазирование нормально и необходимо для познания собственной сексуальности. И чем больше ее остается в личных заметках, тем меньше вероятность того, что она грозит проявиться в их жизни. Понять, что значит доверять, весьма трудно. Когда я поделилась этими мыслями с родителями, многие из них высказали свое опасение. А если ребенок совершает что-то, что на самом деле безнравственно? Один отец, например, рассказал, что он подозревает, что его 15-летний сын продает марихуану в местном колледже. У подростка появилась новая компания, в которой он проводит все свободное время. Дома появляется редко, тратит очень много денег. Говоря об этом, отец этого мальчика сказал, «Если я начну обыскивать его комнату, подслушивать, о чем он говорит по телефону, или следить за ним, я сам буду презирать себя. Подобное поведение противоречит моим понятиям о хорошем и дурном. А если я сделаю вид, что ничего не замечаю, и зарою голову в песок, как страус, мой сын может попасть в тюрьму?» В том случае, если в основе ваших отношений лежит доверие друг к другу, вы получите самую необходимую информацию о жизни сына или дочери, не шпионя за ними. Никто из родителей не может быть для ребенка постоянным буфером, и лучшее, что вы можете сделать для него, пока он еще не повзрослел, так это предложить ему свою любовь, заботу и доверие. Если же он продолжает совершать ошибки, помогите ему понять, в чем их суть, и извлечь из них серьезный урок. Я знаю одну мать, которая руководила жизнью двоих своих детей, ни на минуту не выпуская их из-под контроля. Она постоянно просматривала их вещи под предлогом уборки их комнаты, следила за каждым их шагом, и результат оказался очень печальным. Дети выросли скрытными, неискренними, лживыми. И другой пример. Я знала семью, в которой было 5 человек, 3 маленьких детей и 2 взрослых. Они жили в маленькой 2-комнатной квартире. Мать этих ребятишек рассказывала мне, «Мы сходили с ума от их ссор и стычек, от соперничества и ревности. Муж предположил, что это связано с тем, что у каждого из них нет места или вещи, которая бы принадлежала только ему. Он купил 3 металлические коробки с замками и дал по ключу каждому из мальчиков, объяснив, что поскольку мы живем в тесноте, трудно хранить свои личные вещи, но теперь каждый из них может иметь сокровища, которые будут принадлежать только ему, и никто другой не сможет их взять. Результат превзошел все ожидания. Мы помогли нашим мальчикам осознать, что каждый из них — это личность со своими правами и тайнами, и что мы уважаем индивидуальность каждого из них».